куда броситься. Где начать свои поиски, было теперь совершенно неизвестно. Всю ночь не смыкала Марианна очей. Вести, принесенные воровкой, не только не успокоили ее, но подняли в ней еще большую бурю тревоги. Если сюда не привезли ни одного колодника, то это еще хуже. Здесь можно было бы найти заступников, а там, в лесах да пустырях, расправы коротки. Верно, распорядились по-своему, а то и вовсе прикончили. Мало ли творится в это бесправное время у нас всяких насилий да разбоев. Что с ним случилось несчастье, это несомненно. Ни сам он, никто из людей его не завернул к нам, а он обещал. И ему нельзя не верить. Нельзя. Он не такой, повторяла она, придумывая всякие случайности. Едва рассвело, Марианна была уже в небольшом дворике, огражденном высоким забором, и нервно ходила из угла в угол, словно тигрица в клетке, выглядывая с возрастающей досадой хоть кого-либо из своих, с кем могла бы поделиться своим душевным волнением, своими думами. Вскоре двери сеней отворились, и на ганок вышел заспанный хозяин дома, Воровка. Старичок зевнул всласть, перекрестил рот, снова зевнул и потянулся. «Знаете ли, любый господарю», — обратилась к нему подошедшая быстро Марианна, «то, что ни Мазепа и никого из его команды не привозили в Гадяч, тревожит меня еще больше, если бы арестованного привезли сюда. Гетман вынужден был бы дать знать о сём и гетману Дорошенко и дело повести открыто. А коли не привезли сюда, то значит решили тайно с ним расправиться, чтобы и концы в воду. Ох-ох-ох, кто его знает?» — недоумевал, разводя руками господарь. «Оно, с одной стороны, подумаешь, что такую персону, как посол гетманский, зацепить было бы негораст. А с другой стороны, подумаешь и то, что гетман наш все может. Ах, вот этот шельма Тамара, в чести да в любви у него. Но видишь ли, пане лавнику, а Тамара же Мазепе, пан сам говорил, заклятый враг, враг трусливый да подлый, на все может решиться. О, может, тот может. Так уже ли при этом быть равнодушными? Да у меня каждая жилка кричит и не дает мне ни на минуту покою», — горячилась Марианна. «Ну что в том, что в Гадяче никто не арестован и не привезен, а за Гадячем? Так сидеть сложа руки, что ли, и ждать? Нет, я этого не могу. Я должна удостовериться. Должна. Слушай, пане лавнику», — схватилась она за пришедшую ей вдруг мысль, «мне нужно, необходимо увидеть в глаза самого Тамару. Я сумею выпытать, догадаться. Проведи нас, пане господарю, сейчас же в замок», — закончила она. «Как? Вельможная пани, сейчас?» — растерялся старик. «Да сейчас нельзя. Никого так рано не пропустят. Там варта везде, и перед замком, и у брамы, и на замчище. Без воли его мости трудно увидеть. На то там и генеральные Исаулы. А с другой стороны, когда этот дьявол доведается, что дочка его ворога тут, в замке, в его лапах, то чтоб не учинил он какого гвалту? Но я не так глупа, пане лавнику», — сжала свои черные брови Марианна, «чтобы так просто своей персоной пошла, не положившая ему на очи полуды. Я пойду, как и сюда явилась, послушником пристранники из святых мест. Пойдем мы за подаянием, понесем святые камешки, песок, воду, корешки».